свой старый, видавший виды, простреленный и кровавый комбинезон. Во-вторых, в прямом смысле этого слова приварен. Широкие браслеты как на руках, так и ногах оказались с помощью сварки прикреплены к койке. Я мог шевелиться, но не мог двигаться. Так, и что это значит? Валы решил сыграть в свою игру? Похоже, где-то я просчитался. Ведь я был уверен, что нужен ему, и без меня он никуда не денется. Даже если он решит вернуться обратно в бункер, был уверен, что найду исправную технику в колонии. Да и потом я считал, что по колонии передвигаться пешком гораздо безопаснее, чем на грузовике. Слишком много грузовик создавал шума. Стоп. Что он задумал? Решил все ценное в колонии прибрать себе. Артефакты. А он ведь не знал, что эта четверка отправляет отсюда неучтенные артефакты, или знал и молчал? Решил, что здесь главный и что-то может. После того, как мы с Шарилом и профессором привезли в колонию ящики, кораблей отсюда не улетало. Это значит, все содержимое ящиков по-прежнему находится в колонии. Да и на базе древних осталось много ящиков с артефактами, но туда он точно не сможет вернуться сразу по двум причинам. Во-первых, там наверняка в избытке мохнатых, с которыми им будет сложно справиться. Во-вторых, когда я вышел оттуда, сменил все коды доступа у Искина, аннулировав у них все уровни допуска и пароли. Обратно без меня они никак не смогут попасть. Тогда где я нахожусь? Еще одно секретное место, о котором мне ничего не известно. Или это такая месть мне за бункер? Валый мог без проблем меня прикончить в капсуле, но, скорее всего, именно второе обстоятельство не позволило ему прикончить меня. Хотя он не мог знать о том, что я заменил коды доступа. Я осмотрелся. Помещение оказалось совсем небольшим, 2 на 1 метр, небольшой светильник наверху хорошо освещал его. Комната сильно напоминала карцер на корабле. Корабль. Потрогал стену, рядом с которой находилась койка. От нее шла вибрация, как от работы маршевых двигателей. Вот только не могли за нами так быстро прилететь, слишком мало времени прошло. Корабль должен был прилететь только через 2 месяца. Даже если на флоте оперативно сработали, за неделю сюда никак не долететь. Отбросил эту мысль, как неправильную. Это, скорее всего, за стеной какой-то механизм работает, вроде водяных насосов, решил я для себя. Впрочем, можно проверить, и направил Искину запрос с нейросети. Полученный ответ меня сильно удивил. Честно говоря, ожидал получить ответ от Искина древних и как хакер уже собирался покопаться в нем. Он был самым обычным, я бы даже сказал, банальным. Местный Искин меня послал и послал на Интере, чем меня весьма удивил. Мой познавательный посыл сразу потух. Что ерунда здесь произошла, пока я находился в лечебной капсуле? Неожиданно за стенкой что-то ухнуло, и этот звук я не мог спутать ни с чем. Так стреляли старые туннельники. Откуда здесь туннельник? Честно говоря, поначалу я сильно засомневался и подумал, что мне показалось, вот только через несколько минут звук повторился. Если я нахожусь на корабле, будем действовать старым проверенным способом. Отправляю сертификат техника Искину и сразу за ним запрос на ремонт камер наблюдения. Искин не отказывает, но я пошел в атаку и завалил его запросами, один из которых был маленький вирус и вскоре получил доступ к камерам наблюдения. К моему искреннему удивлению, выяснилось, что я действительно нахожусь на корабле. Такого сюрприза совсем не ожидал. Что это за корабль, и как я оказался на его борту, являлось для меня полнейшей загадкой. Вот только сюрприз оказался далеко не один. В системе корабль был далеко не один. Здесь же находился аварский крейсер и еще какая-то непонятная летающая штука, которую моя инженерная база не сумела опознать. Судя по всему, именно по ней стрелял 2 раза корабль. Она находилась ближе всего к нам. Корабль также было сложно опознать, но по другой причине, из-за всего 3 наружных камер наблюдения. Остальные наружные камеры не работали. Впрочем, с внутренними камерами наблюдения ситуация оказалась еще хуже. Они или отсутствовали, или находились в неисправном состоянии. Скорее, второй вариант, потому что камера наблюдения под потолком у меня висела. Быстро просмотрел свои записи с камер наблюдения десантного транспорта, и ситуация немного прояснилась. Система все та же, и даже планета, находящаяся поблизости, та же, именно на этой планете я не так давно находился. Сейчас корабль удалялся от планеты. 2 других корабля однозначно пытались его прихватить, а пилот нашего корабля сильно старался с ними разминуться. Никаких внешних обозначений на 2 преследующих нас кораблях мной не было обнаружено. Хотя пираты часто наносили разные воинственные надписи на свои корабли. Крейсер, хотя и устаревший, но на аварском флоте такие еще встречались. Так что это могли оказаться и флотские, оказавшиеся поблизости, которых командование флотом отправило к нам на помощь. Второй же корабль мог быть кораблем наемников, также оказавшихся недалеко, которых командование флотом наняло для помощи нам. Вот только это были всего лишь мои предположения, и это могли быть как пираты, так и наемники. Одним словом, это мог быть кто угодно. Впрочем, меня гораздо больше интересовал совсем не этот вопрос, а 2 других вопроса: что за посудина, на которой я сейчас нахожусь, и почему меня приковали к койке? Если этот корабль нанят флотом для нашего спасения, мне с ним однозначно не по пути. Возвращаться вновь на флот однозначно не собирался. Тогда я решил попробовать освободиться, пока команда корабля занята другим. Впрочем, мои попытки освободить хоть одну конечность оказались тщетными, приварили меня к койке намертво. Еще раз осмотрел себя и каюту в поисках того, что могло бы мне помочь освободиться. Судя по всему, меня ограбили и разоружили. В верхние карманы комбинезона я складывал банковские чипы погибших парней, и оба кармана были полными. Сейчас же оба кармана выглядели пустыми. Моего оружия также не нашлось. Когда я разделся, оружие положил рядом с лечебной капсулой. Скорее всего, меня притащили на борт вместе с лечебной капсулой, в которой я лежал, после чего извлекли оттуда и поместили сюда. Возможно, они боятся, что я заражен чем-то, и держат меня здесь, как в карантине. Если это флотские или связанные с ними, у меня могут возникнуть большие неприятности в связи с секретностью, которую я нарушил. Впрочем, хватит гадать, посмотрим, чем бой закончится, а судя по всему, он состоится. Крейсер усиленно маневрировал, стараясь перехватить наш корабль. Команда на крейсере явно опытная. Пилот нашего корабля не уступал им в мастерстве, он постоянно менял направление движения в попытках уйти от перехвата. Второй корабль преследовал нас сзади, отстав совсем на небольшое расстояние. На месте нашего пилота я бы развернулся и принял бой с задней посудиной, а дальше действовал по обстановке, или просто прорвался и стал разгоняться для прыжка, или, прикрывшись непонятным корытом, принял бой с крейсером. Туннельники у корабля были в исправном состоянии.